и тому подобное. Эсадзе. Когда я прочел сценарий, первое, что пришло в голову, «Господи, сколько материала!» Я понял, что первая любовь у людей любой национальности одинакова. Первая любовь слепа и ослепляет. Она не подчиняется никакой логике. Она завораживает окружающих, и счастлив тот человек, который соприкасается с этим чувством. Когда я вспоминаю свою первую любовь, мне не стыдно, мне приятно. От глупости своей становится хорошо, и хорошо, что вся жизнь освещается этим светом. Я взбирался на самое высокое дерево, вырезал там ее инициалы и сидел там. Я помню, как я загадывал, если она меня любит, то здесь на дороге будет больше 20 камней. И считал, как дурак, идешь и считаешь. Или перепрыгну через ров, или нет. Ради нее. А потом оглянусь, Господи, как я перепрыгнул. Человек от первой любви доходит до состояния Дон Кихота. Если меня спросят, что мне нравится в этом сценарии, я отвечу, все нравится. Многое тут грубо и как-то красиво и поэтично можно сделать. Если мы будем загипнотизированы внутренним состоянием героя, если мы ему поверим, если попадем под ритм его существования, то все грубое заговорит, как поэтическое. Я рад, что буду делать этот сценарий. Тополь. Говорят, что каждому человеку заранее определено, какое количество вина ему в жизни выпить, сколько выкурить сигарет, съесть мясо и так далее. Курить я бросил на вашей студии в свой первый приезд, потому что дал себе зарок, когда писал этот сценарий, если примут его на Ленфильме, брошу курить. А сейчас я сидел и думал, все, тут такое количество добрых слов сказано в мой адрес, что лимит на комплименты, который мне отпущен в жизни, тоже, наверное, исчерпан. Большое всем спасибо. Председатель. Оценка нашей редколлегии и моя совпадает с мнением худсовета. На наш взгляд, это талантливая работа, поэтичная, выигрышная тем, что вами дан одержимый, неистовый характер, дана чистая первая любовь, имеющий свой адрес, молодежь. О любви мы делали много картин, но невысокой температуры, 36,4, 36,3. А нужна высокая температура. И в этом сценарии такой температуры достаточно. Я думаю, что мы можем записать следующее. Художественный совет первого творческого объединения — одобряет литературный сценарий Эдуарда Тополя «Любовь с первого взгляда» и рекомендует дирекции студии принять его и запустить в режиссерскую разработку. Нет возражений против такого решения? Нет, принимается. А заседание совета закрывается. Дополнение. Члены худсовета подходят к счастливому автору, хлопают его по плечам, жмут ему руки, говорят новые комплименты и зовут буфет отметить триумф. И тут, сквозь их веселое и шумное кольцо, маленьким тараном пробивается к автору кругленький эсадзе и красиво по-грузински становится на одно колено, говоря: «Старик, я влюблен в твой сценарий. Я слышал, что его хотят переманить на Мосфильм, и что есть другие режиссеры, которые его хотят. Я тебя на коленях прошу. Подожди меня 3 месяца. Через 3 месяца я закончу в Тбилиси свою картину и сразу начну снимать твой сценарий. Клянусь, я сделаю гениальную картину. Ты мне веришь?»